Глава 30. Пожар в ателье. Проверку они выстояли. Инспектор Семидзу тщательно изучил все закутки ателье, каждую пуговицу осмотрел. А потом, когда так и не нашел никаких нарушений, удивил извинениями за ложно выдвинутые обвинения. Насколько бы неприятным типом он ни казался, стоило признать, что положительные черты в его характере тоже имелись. Поздно вечером к ним заглянул один знакомый, работающий мелким начальником в лаборатории все той же организации, и донес до них информацию. Кое-кто щедро заплатил, чтобы именно Семидзу отправили к ним с проверкой. А еще этот кое-кто самостоятельно вышел на Миямото и убедил заносчивую даму написать заявление в Магпотребнадзор, а также и в другие инстанции для отвода глаз от главной цели. Хэбина Каори заявилась в ателье на следующий день. Видимо, ей не терпелось узнать, как они поживают, не загибается ли их бизнес. Но мало того, что ничего приятного для себя она не обнаружила, так еще Йосика на пару с Камацу обласкали остротами. И как итог, убегала Хэбина под звуки собственных проклятий и обещания камня на камне не оставить от секрета глицинии. Странная она особа. Так бурно реагировала на детские, по сути, подколки. Нервная система явно не к черту. «Свиные ножки в медовом маринаде — произведение искусства. Они по-любому усиливают вкус магическими настойками. Не может еда сама по себе быть настолько вкусной!» Беззаботно вещала Йосика, пока они впятером возвращались в ателье с обеденного перерыва. «Я, когда впервые их попробовала, думала, что в рай попала. Нет, серьезно, это супер вкусно! Писец, как жаль, что вы не можете такое есть! Эх! Несчастные вы зверюшки. Одну траву свою жуете. Столько радости и жизни вам не дано познать. Трава очень отличается по вкусу. Робко оспорила Синахара полушепотом. Может, на вкус ножки ничего, но консистенция у них отвратительная. Вы разве не заметили, как меня всего скорежило, когда вы их лопали? Еще и с этими противными хлюпающими и чавкающими звуками. Пожаловался Камацу. «Понимаешь, в чем суть, Риота? Когда я ем, мне нет до дела до чужих физиономий». Аяка не успела ключ в замке провернуть, как вдруг Шакаяма схватил ее за плечи и оттащил в сторону. Сам подскочил обратно и распахнул дверь. Из коридора на улицу вырвались клубы сизого дыма. И прежде чем кто-либо из них успел в полной мере осознать, что происходит, он вбежал внутрь горящего дома. «Шика!» Крик застрял у нее в горле, сковавшим болезненным спазмом. Его будто чья-то грубая рука стиснула. Ни звука больше не могла выдавить. Только шокированно смотреть на зияющий проем, в котором скрылась высокая и поджарая фигура. Он с ума сошел? Зачем сиганул в самое пекло? Глупый мальчишка ведь там погибнет. А ты куда собралась? Йосика схватила Аяку за плечо и удержала на месте, после чего обратилась к Камацу. «Держи ее, а то у этих парнокопытных, походу, инстинкт самосохранения глючит. Как мотыльки летят на огонь. Я вызову пожарных». «Да пока приедут пожарные, от дома останутся одни угли, а там этот глупый юнец». Сердце остановилось и не билось все то время, что Шакаяма оставался внутри. Она с нарастающей паникой следила за дверным проемом. Сколько прошло уже минут? Почему он до сих пор не вышел? А что, если на него упала горящая балка, ударила по голове или придавила к полу? В доме что-то рухнуло со страшным звуком, и ее сердце окончательно упало в пятки. По стенам коридора побежали рыжие языки пламени, на глазах уничтожая узорчатые обои. Ласково лизали потолок, перекрашивая его из белого в черный. И, наконец-то, у дальней лестницы появился Шакаяма. Он проскочил прямо через огонь, прижимая к груди объемный сверток из шторы. И только оказался на улице, как за его спиной упала та самая злополучная балка с потолка. Ему повезло на пару секунд проскочить раньше, чтобы не получить серьезных ран. Вместе с облегчением на Аяку навалился целый вихрь из быстро сменяющихся чувств. Ее придавила эмоциональная лавина, и все стоп-краны разом сорвало, отчего мозги словно перешли в режим автономной работы и больше не поспевали за действиями. «Придурок! Идиот!» Она резко вырвала свое запястье из схватки Камацу и вплотную приблизилась к Шакаяме, измазанному сажей. «Ну, черт с ней, с этой чумазой рожицей! У него же ведь еще и молодые рога все обгорели аж до покрасневшего мяса. Чем ты вообще думал? Ты мог погибнуть. Простите. Он передал сверток подошедшей Йосика, которая тут же его развернула и убедилась, что глупый мальчишка приволок почти все готовые комплекты белья, в том числе и из ткани викуньи. Мне показалось важным спасти готовые изделия. Важным? Важнее собственной жизни? Да ты точно идиот. Любую тряпку можно заменить, а для тебя все было бы кончено. Неужели ты этого не понимаешь? Она кричала на него, не в силах говорить нормально. Ее всю мелко трясло, а потом еще слезы брызнули и потекли по щекам. Придурок! Как бы я смотрела твоим родителям в глаза, если бы ты погиб из-за каких-то тряпок? Совсем, что ли, безмозглый? Я был неправ. Шакаяма ласково провел костяшкой пальца у нее под глазом и обнял, прижав к своей груди, отчего Аяка совсем расклеилась. Вцепилась пальцами в его рубашку на пояснице и разревелась. Она долго рыдала, пока ее поглаживали по голове и лопаткам, как маленькую девочку. А когда эмоции пошли на спад, ей удалось осепшим голосом выдавить из себя. «Я так испугалась». «Прости за то, что напугал». «Больше никогда». «Больше никогда не поступлю столь безрассудно». «Обещаешь?» «Обещаю». Немного отодвинувшись, Аяка приподняла голову и снова взглянула на его чумазое лицо. «Ты мне...» «Знаю», — улыбнулся он и чмокнул ее в приоткрытые губы. «Помог успокоиться», — смущенно закончила она. «Спасибо. А теперь отпусти». Они неловко разомкнули объятия и встали на расстоянии вытянутой руки. С каждой секундой, все больше испытывая желание провалиться сквозь землю, Аяка нашла глазами компанию своих работников, к которой присоединилась Хина. Они вчетвером растянулись в шеренгу. И вид у этих гадов был такой, словно им для полного счастья не хватало попкорна.